Два рассказа об одной женщине. Версальский дворец — летняя резиденция французских королей. Ночь. В бальной роще Версаля зажжены канделябры. Бьют фонтаны. И в этой бальной зале, под звездным небом, в мерцающем свете сотен свечей в летнюю ночь 1772 года танцевали. Фантастические колокола, кринолины, обнаженные плечи, таинственные черные мушки на смелых декольте дам, немыслимые каблуки, парики и камзолы, они движутся в манерном минуэте величественно и медленно, как корабли. Проплывают высокие, как башни, прически дам. Прическа в виде сражающихся солдат. Дама желает показать, что преисполнено мужество. Прическа в виде мельницы и фермы с крошечными коровами, пастухами и пастушками. Эта дама — мечтательница. Прическа в виде дуэли. Два миниатюрных кавалера на голове дамы поражают друг друга шпагами. Дама кокетливо выставляет на показ свои успехи. Парикмахеры портной были героями времени. И самые знаменитые художники придумывали парижские туалеты. Если даме пришла мысль появиться в ассамблее, с этого момента 50 художников не смеют ни спать, ни есть, ни пить, — писал Монтескье. Величавая пышность рассвета галантного века. Ярко-красный. Темно-голубые, затканные холодным золотом камзолы и платья соседствуют с новомодными, светло-голубыми, матово-зелеными, нежно-телесными, будто потерявшими силу цветами, любимыми цветами парижской моды накануне революции. В это время в моду вошел блошиный цвет. Было создано полдюжины его оттенков. Они наименовались «цвета блохи», «цвета блошиной головки», «цвета блошиного брюшка», «цвета блошиных ног» и так далее. А мадмуазель Бертен, модистка Мария Антуанетта, ввела в моду цвет блохи в период родильной горячки. Так они развлекались за два десятилетия до гильотины. В этой безумной толпе выделяется молодая красавица в нежно-голубом платье и прическе с кроваво-красными перьями. Перья. Недавно их ввела в моду сама Мария Антуанетта, шокирующе простая прическа нового поколения. И еще одна пара. Молоденькая красавица в изумрудных перьях танцует минуэт с очаровательным юношей. Мария Антуанетта и герцог Лозен. Через 20 лет оба они умрут под ножом гильотины, как и большинство тех, кто здесь танцует, но сейчас они танцуют. Мария Антуанетта что-то шепчет Лозену, кивая на красавицу с кроваво-красными перьями. «Весь Париж говорил тогда о ней», — вздохнул маркиз де Марин. «Меня познакомил с ней сам герцог Лозен». Красавица с кроваво-красными перьями стоит на фоне Версальского парка. Белый мрамор статуй, горят бронзовые канделябры и звездное небо 1772 года. Лозен, склонившись в изящном поклоне, целует у нее руку. — Я хочу представить вам, принцесса, моего друга, маркиз де Марин. И вот уже маркиз склоняется в поклоне. Ее высочество Али Эмете, принцесса Владимирская. Отойдя в сторону с Лозеном, де Марин говорит, какой странный титул у этой красавицы. «Милый друг», — отвечает, смеясь Лозен, — «сейчас Париж полон странных титулов, множество несуществующих герцогов, набобов, принцесс. Париж — это Вавилон». Сверкающие глаза принцессы глядят на де Марина. Я почувствовал, что погиб. На следующий день я начал узнавать, кто она. Я бросился к тем, кто знал все обо всех, к парижским банкирам. «Господин Массе!» Полненький субъект в модном тускло-зеленом камзоле беседует с де Марином. «В Париже Все выдают себя за других. Всеобщая ложь. В этом весь наш век. И это плохо кончится. Но, клянусь, она принцесса. Только очень знатная дама может быть такой мотовкой. Сколько ни дашь, все исчезает. Нет, я с удовольствием сужаю ей деньги и, уверен, не прогадаю. Она обещает наградить меня орденом Азиатского креста. Ордена — моя страсть. Господин Понсе, желчный господин в мятом вытертом камзоле, сердито объяснил де Марину. «Все, что она болтает, сказки для детей. Я не дам ей ни ливра. Точнее, дам, но немного. Она в моде в Париже, а я не имею права отставать, если другие глупцы дают. Да, я уж навел о ней справки. Она приехала в Париж из Лондона. Потратила там такую уйму денег, что просто потрясла бедных англичан. Английские банкиры тоже навели справки. Я выяснил, что особа весьма на нее похожая года два назад объявлялась в Генте, где совершенно свела с ума молодого купца. Он бросил жену и детей и со всем своим состоянием бежал вместе с этой особой. По описаниям, он очень похож на некоего барона Эмпса, который живет в ее доме и которого она представляет интендантом своего маленького двора. Клянусь, он такой же барон, как... Она принцесса Владимирская. И на следующий же день я был в ее доме. Бал в доме Али Эмете. Негры в белых челмах неподвижно стоят у дверей бальной залы. Принцесса сухо и строго обращается к де Марину. «Ступайте за мной, маркиз». В будуаре она начинает гневную речь, и вы осмеливаетесь говорить, что влюблены, что потеряли голову. О, вы, французы, умеете терять голову, не теряя. Ваши страсти дают вам наслаждение, избавляя от страдания. Бедные, вы не знаете, что истинная страсть начинается со страдания. Вы... Ежедневно атакующий меня письмами о любви, спешите к банкирам, собираете обо мне нелепые сведения. Да, вы умеете летать, оставаясь на земле. Де Марин упал к ногам принцессы. Милый друг, сказала она вдруг, смягчившись, в следующий раз, если захотите узнать что-нибудь обо мне, дозволяю обращаться прямо ко мне. Мне 21 год. За это время я испытала много несчастий, но они не сделали меня менее искренней. Она говорила и в это верила. Она всегда верила тому, что выдумывала, и она всегда была разная. У нее были не только разные имена, но, клянусь, разные лица. Лицо принцессы. Прекрасная голова на высокой лебединой шее. Вот ее волосы кажутся совсем черными, и глаза становятся как уголь, и она персиянка. Но вот ты видишь, что на самом деле ее волосы темно-русые, а лицо с нежным румянцем и веснушками, и она славянка, клянусь. А вот она повернулась в профиль, и этот хищный нос с горбинкой, и этот овал... Она уже итальянка. Дьявольщина. Встаньте, маркиз. Принцесса усадила де Марина рядом с собой. Я умею ценить даже то немногое, что способны дать мне люди. Слезы. Клянусь, были на моих глазах, и в этот миг, если бы она повелела, я убил бы себя. Проклятие. «Возможно ли, ваша светлость, вы прощаете меня?» Она протягивает руку, и смиренно в низком поклоне он целует ее руку. «В знак нашей дружбы я сама расскажу вам свою историю. Я редко ее рассказываю. Здесь, в Париже, в безопасности, она кажется мне невероятной. Но за 21 год жизни я уже выучила... Правда всегда неправдоподобнее лжи, и ложь всегда стремится походить на правду. Вошел бледный молодой человек. — Я хочу, чтобы вы стали друзьями. Это барон Эмбс, — представила юношу принцесса, — интендант моего маленького двора. До того, как стать моим интендантом, он прославился храбростью в славном литовском войске и даже получил чин капитана. Как мне стало стыдно за все россказни про голландского купца! Только потом я узнал, что патент на звание капитана был выдан юному барону в Париже. Тысяча чертей по просьбе принцессы литовским гетманом Огинским. — А теперь оставьте нас, барон, — сказала принцесса. И молодой человек так же молча, как явился, исчез в дверях. — Бедный мальчик, — вздохнула принцесса. — Он ревнив, потому что молод. Он еще не знает, что любовь должна прощать все. Она помолчала. — Итак, вы хотите узнать мою историю? — начала принцесса. — Моя мать... — Ну, впрочем, пока это не важно. Как она умела дразнить этой неопределенностью. Я воспитывалась в Киле, столице Голштинии. От воспитателей моих я и узнала, что происхожу из древнего рода князей Владимирских, что мои родовые поместья по каким-то причинам конфискованы, но в дальнейшем должны быть мне возвращены. Потом, в силу тайных обстоятельств моего происхождения, о них сейчас не время говорить, я была схвачена и увезена в Сибирь. И даже отравлена там. Ее глаза вспыхнули. Она будто видела свое прошлое, но Господь защитил меня. Моя нянька бежала со мною через границу в Багдад. Там мы нашли приют у купца Гамета, которому ведомо было мое истинное происхождение. У него в доме я познакомилась с Али, персидским князем. Это один из богатейших людей на свете. Он умолял меня разрешить ему считаться моим дядей и покровителем, пока я не получу предназначенное мне от рождения княжество Владимирское и Азовское. Он и дал мне свое имя — Али Эмете. Потом в его стране начались волнения. Он увез меня в Лондон, но в Лондон за ним приехал гонец. Обстоятельства звали его домой. Он оставил мне огромные деньги, чтобы я тратила их и ни о чем не думала, чтобы я могла жить согласно своему истинному происхождению. Я их тратила и трачу до сих пор. Очень скоро он должен вернуться и заплатить мои действительно огромные долги, о которых вы изволили справиться. Вот все, что я пока могу рассказать. — Я вас люблю, — опустив голову, тихо сказал де Марин. — Нет, друг мой, вам это только кажется. Любить — это значит верить. Как Христос завещал, кто любит меня, тот верит мне. Учитесь верить всему, что я скажу. Она приблизила свое лицо к лицу несчастного маркиза и прошептала. — И вот когда я пойму, что вы научились, — и, остановившись, добавила, — а пока я назначаю вас вместе с Эмпсом интендантом моего двора. — Она предложила мне... блестящему вельможе самого блестящего двора мира стать мальчиком на побегушках у неизвестной женщины с неизвестным прошлым. И я бросил замки на Луаре, бросил все, что имел, я подписал ее векселя на чудовищные суммы и следовал за ней повсюду. Принцесса и де Марин вернулись в залу. «Его сиятельство, великий гетман литовский Михаил Огинский!» — объявил слуга. В залу вошел Михаил Огинский. И тотчас, совершенно забыв о несчастном маркизе, принцесса устремилась к гетману. Огинский церемонно поклонился. «Они открывают бал». Они танцуют полонез. Михаил Огинский — один из самых блестящих людей века, композитор, живописец. Впоследствии он занесет свое имя на карту Польши, создаст канал, который соединит Балтику и Черное море. Господа, сейчас князь осчастливит нас, — объявляет принцесса. И гетман садится к роялю. Огинские — древний славный род, потомки Рюриковичей, предки Михаила Огинского, великие князья черниговские. В XVII веке они оставляют Русь и переходят на службу к великим литовским князьям. Когда умер польский король Август и началась борьба за престол, Огинский считал себя самым подходящим кандидатом. Но Екатерина хотела другого. Когда-то, в дни молодости, она страстно любила польского шляхтича Станислава Понятовского. Екатерина всегда верила своим фаворитам. Она возвела Понятовского на польский трон. Знатнейшие польские роды отказались признать нового короля. Потоцкие, Радзивиллы, Броницкие создали конфедерацию и объявили гражданскую войну. Екатерина ввела в Польшу армию и на голову разбила конфедератов. Огинский долго колебался. Но в сентябре 1771 года, всего за полгода до описываемого дня, взялся за оружие. Однако художник не всегда хороший воин. При Столовицах он был на голову разбит внезапной атакой. Во время сей ночной атаки незадачливый полководец мирно почивал со своей тогдашней возлюбленной, и только сопротивление горстки храбрецов спасло его от плена. Его казна, любовница, гетманская печать — все было захвачено. Несчастный Огинский бежал за границу. Екатерине не изменил юмор, и она прислала Огинскому в знак соболезнования флакончик нашатырного спирта для приведения в чувство, ибо все его имущество в Польше было конфисковано. И вчерашнему богачу пришлось отправиться туда, где поддерживали конфедератов, во Францию, к врагам России. Здесь, в Париже, он узнал, что пока шла гражданская война между польской шляхтой, прусский король, австрийская императрица и Екатерина разделили земли Речи Посполитой. Так в Париже оказалось множество польских эмигрантов. И все они обитали в ее салоне, эти шляхтичи, эти надутые нищие поляки. Огинский, естественно, начал меланхолический роман с принцессой. Он был вечно болен, и они посылали друг другу бесконечные письма. Самое унизительное — она заставляла меня доставлять ему их. И вот тогда-то у меня и состоялся разговор.